Про Сильвестра Медведева рассказывали, что учит он хлебопоклонной ереси, кое идет от покойного Симеона Полоцкого и от иезуитов. Написал книгу «Манна», где глаголит и мудрствует, будто не при словах «сотвори убо» и прочее, а только при словах «примите, едите». Хлеб присуществляется в дары. В Москве только и говорят, теперь и спорят и бедные, и богатые в палатах и на базарах, что о хлебе, при коих словах он присуществляется. Головы идут кругом, не знают, как и молиться, чтобы вовремя угодить к присуществлению. И многие кидаются от этой ереси в раскол. По Москве ходит рыжий поп Филька, и когда соберутся около него, начинает неистовствовать. «Послан де я от Бога учить вас истинной вере, апостолы Петр и Павел мне сородичи, чтоб вы крестились двумя перстами, а не тремя. В трех де перстах сидит кика-бес, сие есть кукиш, в нем вся преисподняя. Кукишем креститесь!» Многие тут же в него верят и смущаются, и никакой хитростью схватить его нельзя. От поборов на крымский поход все обнищали. Говорят, на второй поход и последнюю шкуру сдерут. Слободы и посады пустеют. Народ тысячами бежит к раскольникам за Уральский камень, в Поморье и в Поволжье и на Дон. И те раскольники ждут Антихриста. Есть такие, которые его уже видели. Чтобы хоть души спасти, раскольничьи проповедники ходят по селам и хуторам и уговаривают народ жечься живыми в авинах и банях. Кричат, что царь и патриарх и все духовенство посланы антихристам. Запираются в монастырях и бьются с царским войском, посланным брать их в кандалы. В Полиостровском монастыре раскольники побили 200 стрельцов, а когда стало не под силу, заперлись в церкви и зажглись живыми. Под Хвалынском в горах 30 раскольников загородились в авине и баранами, зажглись и сгорели живыми же. И под Нижним в лесах горят люди в срубах на Дону, на реке Медведице. Беглый человек Кузьма называет себя папой, крестится на солнце и говорит: «Бог наш на небе, а на земле Бога не стало. На земле стал Антихрист, московский царь, патриарх и бояре его слуги». Казаки съезжаются к тому папе и верят. Весь Дон шатается. От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. Петенька веселился, забавлялся, не ведая, какой надвигается мрак на его головушку. Народ забыл смирение и страх, живыми в огонь кидаются. Этот ли народ не страшен? Содрогалась Наталья Кирилловна, вспоминая кровавый бунт Стеньки Разина. Будто вчера это было. Тогда также ожидали Антихриста. Стенькины атаманы крестились двумя перстами. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки цветных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику.